Глава 5. Отчаянная борьба. Истребление людей и лошадей. Король стрелков. Стычка, в которой Сорвиголова одержал победу, а Фанфан потерял кончик уха. Последний из оставшихся в живых. На память майору Колвиллу. В Якобсдале. В путь. Все перемешалось в неописуемом беспорядке. Руки, ноги, ружья, рюкзаки. Фанфан с обезьяньей ловкостью вскочил первым. Нашел в себе силы позубоскалить. «Ничего страшного. А знаешь, я вообще, наверное, резиновый». Сорвиголова с трудом поднялся на одно колено, тяжело перевел дух и провел рукой по лбу. «Меня так хватило по голове», — сказал он, что в глазах будто миллионы электрических лампочек засверкали. «Ничего не развинтилось? Ах, хозяин!» — спросил Фанфан с какой-то особой, нежной и простодушной тревогой. «Чепуха! Разве можно в наши годы бояться таких пируэтов?» — ответил Жан. Уланы между тем мчались во весь опор. Их была целая дюжина, и они ничуть не сомневались, что в два счета покончат с этими мальчишками, которые, как им казалось, потеряли способность к сопротивлению. Сорвиголова собрал все свои силы и самообладание. Он решил драться и во что бы то ни стало выполнить данное ему поручение. Падение сильно оглушило его, однако он не показал и вида, что ему плохо. Железная воля восторжествовала над физической болью. Быстро сняв с плеча маузер, Жан прицелился в улан, которые с копьями наперевес мчались на них, припав к холкам своих коней. «Не стреляй!» — бросил он Фанфану. Читатели «Ледяного ада» помнят, вероятно, каким замечательным стрелком стал Жан Грандье в Клондайке благодаря урокам одного канадца. Уланы скакали по 4 в ряд. Раздались подряд 4 выстрела, настолько частые, что они как бы слились в один. «Кррр!» — точно полотно разорвалось. 4 всадника первого ряда грохнулись сёзимь с раздробленными черепами. Кони второго ряда инстинктивно свернули в сторону, чтобы не раздавить упавших, но лошади убитых продолжали мчаться вперед и после падения своих всадников. Один из коней с молниеносной быстротой скакал посередине дороги. Сейчас он наскочит на велосипеды и раздавит обоих молокососов. То была гнедая лошадь с темно-каштановыми манжетами у копыты с белой звездой на лбу. Грянул 5-й выстрел. Пуля с ужасающей точностью попала в центр белой звездочки и размозжила животному череп. Конь тяжко рухнул в 20 шагах от велосипедистов. «Черт возьми, вот это выстрел!» — пробормотал Фанфан, такой же спокойный под огнем, как и его командир. Все произошло почти мгновенно. Англичане обрушили на молокососов потоки брани и угроз, которые, однако, произвели на них не большее впечатление, чем карканье ворон. Уланы уже не решались на лобовую атаку. Они двинулись на противника с флангов. Их строй напоминал острый угол, вершина которого как бы упиралась в сорванцов. Сорвиголова с невозмутимым спокойствием навел ружье сначала на правофлангового головного кавалериста, затем мгновенно перевел прицел на левофлангового. Он стрелял как охотник, убивающий дуплетом пару куропаток. Оба солдата упали, даже не вскрикнув, даже не взмахнув руками. 6 всадников и 1 лошадь уложены 7 выстрелами. Есть от чего прийти в ужас. Впрочем, в Клондайке Сорвиголова превзошел и это достижение, когда во время полярной ночи истреблял арктических волков, причем единственной мишенью ему служил фосфорический блеск их глаз. Замечательный стрелок протянул Фанфану свое ружье с опустевшим магазином. «Дай твое», — сказал он. Маленький парижанин отдал ему свое заряженное ружье, и Сорвиголова вздохнул с облегчением, снова почувствовав в руках надежное, пригодное к действию оружие. Англичане на мгновение заколебались. Да и понятно, они желали поохотиться за 2 подозрительными велосипедистами, сыграть забавную партию своей излюбленной игры под колем свинью, а напоролись на 2 молодцов, которые в одно мгновение уничтожили 6 улан. Атака не удалась. Тщетно 2 ближайших к молокососам улан пытаются на полном скаку пронзить их копьями. Копья слишком короткие и не достигают цели, опущенные в карьер кони, вихрем проносятся мимо молокососов. Просиявший Фанфан показал уланам нос и крикнул им вдогонку. «Проваливайте-ка вы со своими палками от метлы! Они годны только на то, чтобы сшибать с деревьев орехи да яблоки!» «Погоди еще радоваться», — заметил Сорвиголова. «Думаешь, они вернутся?» «Ничуть не сомневаюсь. Всей душой ненавижу их, но охотно признаю их мужество». «Значит, по-твоему, и мало полученной взбучки?» «Да, а вот и доказательства. Ложись скорей». Сорвиголова повалил на землю своего товарища, распластался рядом с ним в канаве. И вовремя грянуло 6 выстрелов. Взвились столбики пыли, взлетели осколки камней. «Ба!» — торжествовал Фанфан. «Да что, они ногами, что ли, стреляют? Точь в точь, как я». Уланы убедились, видно, что конной атакой ничего не добьешься. Они отъехали метров на 300, спешились и, укрывшись за своими конями, открыли ответный огонь. Весьма неосторожный ход, когда имеешь дело с таким стрелком, как Сорвиголова. Огромная выбоина, вырытая бурскими повозками, укрывала не хуже траншей. Сорвиголова, не обращая внимания на град пуль, которыми осыпали их англичане, прицелился в одну из лошадей противника чуть пониже уха. Сраженный выстрелом конь, прежде чем упасть, вздыбился, открыв при этом скрывавшегося за ним солдата. Раздался второй выстрел. Улан, пораженный в лоб, опрокинулся навзничь. «Всего 5 осталось!» — завопил Фанфан, но тут же вскрикнул. «Ужалили!» Он неосторожно приподнял голову над колеей, и английская пуля сняла, как крестцом, мочку его правого уха. «Да ты не волнуйся, сущие пустяки!» «Тем лучше, пора уж кончать», — отозвался Сорвиголова. Уланы, легкомысленно опустошив магазины своих ружей, прекратили на время огонь. Пока они наспех торопливо роясь в патронташах, перезаряжали ружья, Сорвиголова с молниеносной быстротой перестрелял лошадей. Ни одна лошадь не падала сразу. Все они бились, поднимались на дыбы и отскакивали в сторону, обнажая скрывшихся за ними всадников. Один из 5 оставшихся в живых улан целился в них, стоя на колени. Но Жан успел опередить его, и, пораженный пулей капитана Сорвиголова, он опрокинулся навзничь. «А теперь только 4!» — торжествовал Фанфан, зажимая рукой сильно кровоточащее ухо. Вся эта драма длилась не более 5 минут. Уцелевших улан охватил какой-то суеверный страх. О, если бы у них были кони, как охотно бросились бы они на утек, но бедным животным досталось сильнее людей, все они были перебиты. Уланам оставалось только поплотнее прижаться к земле, а кругом ни ложбинки, ни камня, за которым можно было бы укрыться, лишь кое-где скудные клочья степной травы. Молокососы же, хотя и уступали уланам в численности, были отлично укрыты от глаз противника. «Пора кончать», — повторил Сорвиголова. «Нам нельзя терять времени, ведь путешествие только началось. Гром и молния! Как охотно уничтожил бы я целый полк этих проклятых улан!» Сорвиголова прекрасно научился у буров бить врага из засады. Он умел, не обнаруживая себя, следить за всеми действиями противника, мог незаметно для неприятеля изменить позицию или зайти врагу в тыл. Вот и теперь, зарядив свое ружье, он шепнул несколько слов Фанфану, а сам пополз по выбоине. Уйдя метров на 50 от своего товарища, Жан едва слышно свистнул сквозь зубы. Фанфан тотчас же насадил на ружье шляпу и, вытянув в сторону руку, приподнял шляпу над выбоиной. Англичане клюнули на эту приманку и принялись нещадно ее обстреливать. Их головы чуть приподнялись над землей, но для Жана Гранде и этого было достаточно. Паф! Паф! Раздались его меткие выстрелы, и тотчас же за ними последовали 2 других. Паф! Паф! Жан послал их наугад, целясь чуть повыше линии цвета хаки, по которой можно было узнать затянутые в мундиры спины улан. Наступила полная тишина. Потом от земли отделился один, всего один, объятый смертельным ужасом человек. «Погибли! Все погибли!» — кричал он, размахивая белым платком. «Вы убили всех! Я сдаюсь! Сдаюсь!» «Откуда он взялся?» — удивился Сорвиголова, поднимаясь в свою очередь. Значит, я все-таки промахнулся. Эй, Фан-Фан, поднимайся, победа за нами!» Улан подходил, шатаясь, растерянный, с обезумевшими от ужаса глазами. «Руки вверх, молодчик!» — скомандовал сорвиголова. Тот поднял дрожащие руки и, заикаясь, пробормотал. «О, нет, я не обману. У меня пропала всякая охота сопротивляться. Прошу только об одном, пощадите». «Охотно», — ответил сорвиголова из обычной своей осторожности, не опуская, однако, ружья. Внезапно его осенила мысль. «Номер вашего полка?» — спросил он Улана, который дрожал и лязгал от страха зубами. «Третий, уланский», — с трудом ответил солдат. «В таком случае вы должны знать майора Колвилла». «Конечно, я его знаю. Он помощник командира третьего уланского. Наш полк стоит в Леди-Смите, а мой эскадрон был отправлен под Кимберли для разведочной службы». «Вот что. Я отпущу вас на свободу, но с одним условием. Согласны?» «Да, вы только скажите, исполню все, что потребуете». «Мое имя Сорвиголова. Я Брейк Нек, капитан молокососов. Это я взорвал мост на Модере». «Я очень много слышал о вас», — произнес Улан. «Вы видели, как я только что расправился с вашим взводом?» «Ой, это ужасно. Вы страшный человек». «Я напоминаю об этом не из хвастовства, а только для того, чтобы вы повторили мои слова майору Колвиллу. Вы прибавите еще. Человек, которого вы осудили на идиотскую варварскую игру «Пикстикинг», поклялся убить вас и убьет. Ничто не спасет вас от его мести. А теперь можете идти, вы свободны». Хорошо вымуштрованный солдат отдал по-военному честь, поблагодарил и поплелся прочь, пошатываясь точно пьяный или как человек, одержимый каким-то кошмаром. «И передайте вашим привет!» — крикнул ему вдогонку Фан-Фан. «А теперь займемся каталками», — добавил он, обращаясь к Жану. На первый взгляд велосипед производит впечатление необычайно хрупкой машины. В действительности же он обладает большой прочностью. Когда смотришь на изогнутые под различными углами эмалированные трубочки, из которых построен его корпус, на колеса с тонкими, как лапки паука, спицами, так и кажется, что среднего веса тяжесть, самый незначительный удар, могут разладить весь этот механизм. А между тем он не гнется даже под тяжестью толстяка весом 100 килограммов и может устоять против сильнейших ударов, что и подтвердилось на примере велосипедов, выбранных молокососами. После внимательного осмотра сорванцы убедились, что в рамах их велосипедов нет даже намека на искривление, и собрались катить дальше. Но тут Фан-Фан, с одной ногой уже на педали, задержался и, окинув взором ужасное нагромождение человеческих трупов и мертвых лошадей, печально произнес: «Пока защищаешь свою шкуру, все тебе нипочем. Знай себе, колотишь, будто издеваешься над смертью. Потасовка так и подсыпает тебе пороху в кровь. Окончилась битва, прошла опасность. Да как поглядишь вот на такую кучу маковеев, которые всего 5 минут назад были цветущими парнями, невольно подумаешь. Да чего же эта грязная штука — война?» Маковеи — 7 братьев, которые по библейскому преданию были умерщвлены вместе со своей матерью в царствование Антиоха Епифанского. «Да, но война за независимость священна», задумчиво произнес Сорвиголова. «На нас напали, и нам вдвоем пришлось защищаться против 12 человек. Моя совесть спокойна, и я не жалею о случившемся. Я понимаю, лучше самому убить дьявола, чем дать ему укокошить себя», — согласился Фан-Фан. «Уж, конечно, я предпочитаю стоять на земле, чем лежать в ней, да еще вечно. Но все-таки, что бы ты там ни говорил, а война — грязная штука. Едем, однако, завтракать». Оба товарища снова оседлали велосипеды и через 10 минут уже въезжали в Якобсдаль. Якобсдаль — это большое село, или, если хотите, маленький городок. Сорвиголова и Фан-Фан вошли в лавку, позади которой было пристроено что-то вроде таверны, и потребовали завтрак. Им подали яйца, 2 копченые селедки, лук, яблоки, ранет, бутылку эля и буханку черствого хлеба. Изголодавшийся Фан-Фан забыл все 3 волнения и ужасы войны и, широко раздувая ноздри, жадно вдыхал запах съестного, словно сказочный людоед, учуявший где-то человеческий дух. Копченая селедка, как, впрочем, и ящерица, друг человека», — глубокомысленно произнес он. Фанфан надрезал селедки в длину, отделил головки, положил на блюдо, потом очистил и нарубил мелко лук, снял кожуру с яблок, нарезал их ломтиками, перемешал все и, обильно полив эту мешанину маслом и уксусом, принялся поглощать свое невообразимое кушанье. «Ты попробуй только, хозяин!» — сказал он, набив полон рот. «Пища богов!» Но Жану эта кулинария внушала мало доверия. Он приналёг на яйца. Через четверть часа оба друга, расплатившись с хозяином таверны, катили в Блумфонтейн по тропинке, называвшейся громким словом «дорога».